Глава 4. Шутки мисс Фэнк были не единственной причиной хорошего настроения Ханны. У нее появился новый план, как ей казалось, очень рациональный. За пределами Пекина, на приличном расстоянии от западных городских ворот, находился знаменитый колледж Минг-да-Сюэ. Он уже перешел в руки освободительных войск, но в Пекине, в переулке Чи-Хо-Юнь, осталась их приемная. Ханна отправилась на собеседование, надеясь туда устроиться. Ее принял молодой преподаватель по имени Йен Юнг Лин. Он не смог сказать Ханне ничего внятного, но оказался знаком с некоторыми профессорами и студентами из шанхайского Ли Да Сюэ. Они радостно обсудили общих знакомых. У него была деликатная, вдумчивая манера речи, которая, как вскоре обнаружила Ханна, оказалась проявлением решительного характера. Мало-помалу она почувствовала – можно раскрыть карты. «Если в первую очередь вас интересует не работа, – сказал Йен Юнг Линг с растущей симпатией, – если вы хотите наладить контакт с новой народной властью, кое-что сделать точно можно». Он написал письмо известному историку Тао Цюмину, рекомендуя Ханну как преподавателя языка и литературы. С подобным письмом ей могли запросто выдать пропуск в иммиграционной полиции, и полковник Фэнк подписал его с многозначительной улыбкой. Ханна оставила чемодан на попечение хозяев и вышла из города через западные ворота. На проселочной дороге было тихо, лишь иногда попадались крестьяне. Так она добралась до поста Гаминьдана, и истощенный молодой солдат пропустил ее, бегло проверив пропуск. Теперь она оказалась на нейтральной территории. Где-то прозвучало несколько выстрелов, нацеленных не на нее. Она шла и шла. И уже устала идти, хотя позади оставалась лишь половина пути. Наконец, пост часового. Ханна пожирала его глазами. Первый солдат Балу, которого она увидела. Она искала какой-нибудь значок. Тщетно. Ни советской звезды на груди, ни серпа и молота на рукавах. Единственное, что отличало его от солдата Гаминьдана, теплая меховая шапка. Неважно. Она в освобожденной области. Она с Нью-Лангом. Ханна протянула пропуск. Его проверили тщательно, гораздо тщательнее, чем раньше. Вот рекомендательное письмо, многозначительно подчеркнула Ханна. Подошли и другие солдаты. Глянули с любопытством и с дружелюбной ухмылкой спросили, действительно ли она знает столько языков? «Да», — подтвердила Ханна. Польщенно выслушав восхищенные возгласы, она спросила, как пройти к Минг-да-Сюэ. Идти оставалось около 2 часов, всегда на запад. 2 часа для него, — подумала Ханна, — с моим плоскостопием минимум 5. Она шла и шла, близоруко разглядывая всех, кто проходил мимо. Но это был не Нью-Ланг. И опять... И снова. «Я сейчас упаду», — подумала Ханна. По дороге попалась небольшая деревня. Она постучала в одну из хижин и попросила горячей воды. Ей дали горячую воду и небольшую миску пшеной каши. «Пшеная каша — одно из моих любимых блюд», — восторженно заявила Ханна. «К сожалению, я не могу предложить ничего другого», — посетовала крестьянка. «Зачем другое?» — спросила Ханна. «Пшеная каша хороша сама по себе». Но для женщины это оказалось подходящим поводом облегчить душу. Прежде чем уйти, она нарисовала в воздухе маленькое солнышко, знак солдат Гаминьдана. «Они вычистили нашу кладовую, тащили рис и пшено целыми мешками и еще жаловались, что нет ни яиц, ни мяса. Они действительно голодали». Это понятно. Офицеры постоянно забирают и продают их пайки. «Да», — засмеялся только что размещенный Балу, который сидел рядом с седобородым тестем крестьянки и помогал плести лапти. Они увезли столько риса и пшена, что им пришлось оставить оружие, первоклассное американское оружие. И мы найдем ему отличное применение. Ханна добралась до Минг-да-Сюэ только к 4 часам вечера. Здание университета окружали симпатичные домики. Немного поискав, Ханна нашла дом Тао Цюмина и передала ему рекомендательное письмо, сообщив истинную причину своей головокружительной прогулки. «Добро пожаловать», — сказал профессор. «Я сейчас слушаю радио с семьей. Хотите послушать? А потом можно все обсудить». По радио прозвучал голос коммунистического генерала Линя Бяо. «Генерал Фу Цзёй, в интересах гражданского населения, в интересах наших национальных художественных ценностей, я прошу, давайте сразимся в 25 километрах от города. В случае нашей победы вам и вашим войскам гарантирован свободный выезд. Мы призываем вас не прятаться за спинами жителей Пекина. Искренне просим прекратить вырубать деревья и разбирать ворота, а прежде всего не подвергать опасности мирных людей». Голос умолк. «Господа, что думаете?» — спросила Ханна. «Согласится ли генерал Фу Цзёй?» «Вряд ли», — сказал профессор Тао. «Он слишком хорошо знает, что его войска значительно уступают нашим». «Значит, в Пекине будут уличные бои», — отчаянно воскликнула Ханна. «Они изуродуют прекраснейший город Земли». «Возможно, Фу Цзёй еще успеет вовремя сдаться», — утешил профессор Тао. «Не он первый, не он последний». Это со смехом подтвердили его жена, маленький сын и дочь-подросток. В течение нескольких минут прозвучало более десятка имен генералов Гоминьдана. «Вы коммунист, профессор?» — спросила Ханна. «Нет, мисс Билкис. Но для беспартийного ученого вы на редкость хорошо разбираетесь в политике». «Я отнюдь не беспартийный», — рассмеялся Тао Цюмин. «Коммунисты — не единственная партия в Китайской Народной Республике. У нас их с десяток. Например, Демократическая Лига, Революционная партия Гоминьдана, партия трех принципов Сунь Яцена, партия содействия демократии, партия справедливости и другие. Чан Кайши жестко подавлял всех, кто пытался критиковать его бесхозяйственность. Возможно, рано или поздно мы все равно приблизились бы к марксистской идеологии. Но Чан Кайши ускорил процесс. Он, Сунь Цзывэнь и вся коррумпированная верхушка вели неосознанную, но весьма эффективную пропаганду в пользу коммунистов, а войска Гоминьдана стали постоянными поставщиками оружия для освободительной армии. «Могу я спросить, господин профессор, к какой партии принадлежите вы?» «Партия содействия демократии. Йен Юнг Линг, мой любимый ученик, тоже в ней состоит. Кстати, как он вам? Что скажете про его английский? Он говорит почти так же хорошо, как вы, профессор. А теперь, мисс Билкис, давайте обсудим ваши дела. Как китайский патриот, я испытываю к вам величайшую симпатию. Работу я вам, к сожалению, предложить пока не могу. Нам понадобится время, чтобы определить учебную программу и бюджет. Но, возможно, я смогу помочь вам отыскать мужа. Неподалеку отсюда расквартирован комитет военного контроля. Я сейчас позвоню». Он пошел в соседнюю комнату. «Вы уже поели?» — спросила молчаливая, улыбчивая жена профессора по-китайски. «Большое спасибо», — ответила Ханна. «Давным-давно». «Тогда идите пить чай». Профессор Тао вернулся и тоже сел за столик. Казалось, он чем-то расстроен. «У вас есть какие-нибудь документы?» — спросил он. «То есть документы, подтверждающие отношения с товарищем Чангом Ньюлангом?» «Письмо», — сказала Ханна, доставая рекомендательное письмо к Ма Шупингу. Профессор Тао внимательно прочитал. «А еще?» — спросил он. Ханна пожала плечами. «Мисс Билкис, меня примут в комитете завтра в 10 утра. Я послушаю, что скажут товарищи, и перескажу вам дословно». «Почему?» — спросила Ханна. «Мне нельзя пойти с вами?» «К сожалению, это запрещено. Народная власть пока не принимает иностранцев, о которых недостаточно информации. Вам нужен отдых, мисс Билкис. Вы выглядите ужасно уставшей». Только тогда Ханна поняла, что, вероятно, доставляет хозяевам неудобства. Помимо двоих подросших, было еще четверо маленьких детей. Все относились к ней с тихой добротой. Ей предложили отличный ужин и удобную постель. Но мысль, что она обуза, не давала покоя. Она встала в 5 утра и написала письмо, которое хотела передать с профессором Тао. Осветила важнейшие аспекты своей жизни и творчества, предложила предоставить поэтический сборник и печатные статьи в подтверждение своей политической позиции и выразила желание трудиться на благо нового демократического Китая. Вскоре после 11 вернулся профессор Тао. Сегодня он выглядел еще более расстроенным. «Мисс Билкис», — сказал он, — «вынужден сообщить печальную новость. Ваш муж умер». «Я уже слышала это десятки раз», — ответила Ханна. «Когда умер? Где умер? И как умер?» «Примерно в 1947 году, где-то в Наньчанге или Гуаньдуне. Точно сказать нельзя». «Пока точно сказать нельзя, я считаю, что он жив». «Но что вы будете делать теперь?» «Я хочу работать». «Сейчас вы не найдете работу. Все в переходном состоянии, в самом начале. И никто не знает вас достаточно хорошо, а гражданская война далека от завершения. Мне нужно поговорить с товарищами. Я должна. Пожалуйста, подойдите к телефону», — попросил профессор Тао с меланхоличной вежливостью. Он позвонил в комитет военного контроля и передал трубку Ханне. Ответил старший лейтенант Сюй Ван Фу. «Товарищ лейтенант», — воскликнула Ханна по-китайски, — «я писатель-антиимпериалист. Я жена Чанга Ньюланга». Пауза. Потом послышался тихий, печальный, смущенный голос. «Товарищ Чанг, к сожалению, сейчас я ничего не могу для вас сделать. Простите». Он повторил последнее слово по-английски, чтобы его легче было понять. Несмотря на разочарование, Ханна обратила внимание, что он с истинно китайским тактом назвал ее, незнакомку, товарищем. Несмотря на разочарование, она снова почувствовала таинственное восторженное волнение. «Вы знаете моего мужа?» «Спрашивайте». «И не желаете видеть его жену?» Голос прозвучал тихо, почти сдавленно. «К сожалению, ваш муж мертв. И вы не хотите видеть его вдову?» «Мне нельзя. Правда. Никто не может подтвердить вашу личность. Меня знает товарищ Хунг Шен». «Товарищ Хунг Шен погиб в бою 3 года назад. А вы никогда обо мне не слышали?» «Думаю, слышал. Несколько недель назад кто-то говорил о вас в Ши Чиачуане, но очень мимолетно и неопределенно, и поэтому...» «Понятно. Можете сказать, кто обо мне говорил?» «Капитан Ху Пинг Ань. Как мне с ним связаться?» «К сожалению, сейчас никак. Он воюет где-то на Западе. И он не знаком с вами лично». «Понимаю. Прошу прощения. До свидания». Ханна повернулась к профессору Тао, который слушал разговор с молчаливым напряжением. «Конечно, я ожидала, что не сразу отыщу мужа, и что коммунисты отнесутся ко мне с подозрением. Ожидала, что они схватят меня. Ожидала, что поставят к стене. Но я не ожидала, что они просто меня проигнорируют».